Драм Сибил Интон, молодой вождь Вейра Форд, прибыли в Южный, желая поговорить с Ториком. Еще недавно небо затмевали прибывшие и уходящие в промежуток всадники. Они перевозили припасы и людей, а внизу на земле умелые руки уже трудились над восстановлением Южного Вейра. Вновь сформированные крылья начали совершать регулярные патрульные полеты. Зал Вейра расписывался и украшался молодыми всадниками, а буйная порость, окружавшая отдельные Вейры, пошла под топор. Драм, судя по всему, был хорошим хозяином, думал Торик, вот только обращал слишком много внимания на то, что творится в его холде. Совершенно излишнее внимание. Чтобы продемонстрировать весь свой род, Торик отправил огненных ящериц к Хэмиену в шахты, за Кивиленом в его холд и к Мардии и ее мужу в Большую Лагуну, прося всех присутствовать на встрече. Он послал также записку Шаре, настаивая на ее немедленном возвращении. Вероятно, она могла бы договориться с каким-нибудь всадником, чтобы ее подбросили в Южный. К удивлению Торика, она не ответила, хотя посланное им письмо исчезло с лапки его маленькой королевы. «Мы хотели бы помочь тебе, Холдер Торик», — сказал Драм, когда Рамала и Мадра предложили гостям кла и прохладный фруктовый напиток, который был особенно приятен в зной. «Да?» — Торик быстро окинул взглядом каждого из троих мужчин. Сибил, который всегда стоял несколько особняком и несколько раз выручал его, сейчас стал главным мастером орфистов Перна и мог занимать позицию, отличную от проводимой Робинтоном политики. В данный момент выражение его лица было любезным, внимательным и совершенно непроницаемым. Антон уставился на хозяина Южного энергичным и вопрошающим взглядом, напоминавшим Торику юного Пьемура, а это значило, что молодой всадник может причинить беспокойство. «Что вообще тут делает вождь Вейра Форд?» Драм прочистил горло, пребывая, очевидно, в некотором затруднении. «Помочь мне? Каким же образом? И в чем?» – раздражительно спросил Торик. «Мастер орфистов Сибил сообщил мне о множестве притеснений и невежливом обращении, которые ты терпел от древних всадников, об их непомерных требованиях, далеко превышающих законную десятину. Думаю, теперь в наших отношениях произойдут некоторые перемены». Торик просто кивнул, отдавая себе отчет в том, что вождь Форта и Сибил внимательно смотрят на него. Все обосновавшиеся в этих благодатных местах, продолжал между тем Драм, чувствуем, что Вейр должен существенно уменьшить свои требования к холду, особенно в той части, что касается питания наших драконов. Они предпочитают охотиться, и как только мы узнаем, где пасется ваш домашний скот, мы будем тщательно избегать этого района. Мы собираемся расселить в Южном 5 боевых крыльев. Драм сделал паузу, а также тех, кто больше не пригоден к сражениям. Торик кивком согласился с тем, что подразумевал Драм, хотя ему совершенно не нравилось, что всадники скоро будут летать над его землей. Но много ли замечают всадники с высоты? Они не могли увидеть почти ничего, когда искали яйцо Рамоты. Что же они заметят, охотясь за дичью? Он обнаружил, что размышляет над этой проблемой, прислушиваясь к голосу Драма. «Мы приведем с собой достаточно людей из других вейров, чтобы выполнять все домашние работы, так что те твои холдеры, которые раньше заботились о хозяйстве Южного Вейра, могут вернуться обратно». Торик хмыкнул. Ему было понятно нежелание Драма иметь дело с этими грязными и ленивыми оборванцами, которых он сплавил Мардри для тяжелых работ. Он считал, что такому отребью вообще не место на юге. Впрочем, для этого существовало простое решение. Тут Сибил вынул длинный металлический цилиндр, заключенный в тонко выделанный кожаный футляр. «Мастер кузнецов Андерел просил передать это тебе», — сказал орфист с легкой улыбкой. Торик не смог подавить восхищенного вздоха, взяв в руки превосходную подзорную трубу. Мастер амнезии имел похожую, но поменьше, и не такую красивую, как эта. Он повертел трубу в руках, приложил к глазу и вскрикнул, пораженный зрелищем мельчайших трещинок на стене. «С помощью этого устройства ты сможешь, наконец, оценить размеры Южного холда», — политично заметил Сибел. Эта реплика полностью завладела вниманием Торика. «Усилия мастера Фондарелла никогда не пропадают зря», — сказал он уклончиво. «Ха! Оценить размеры Южного!» «Еще я принес послание от мастера Фондарелла», — спокойно продолжал Сибел. «Как тебе известно, на севере очень небольшие запасы металлов. Теперь ты начнешь обеспечивать цех кузнецов необходимым количеством цинка, меди и других руд. Это будет достойным ответом на такой подарок». «Мы перевозим столько руды, сколько можем», – осторожно сказал Торик. «Вот и первое требование. Что еще им будет нужно?»